Глава 46. Кровь тут же отлила от лица, а сердце пустилось в забег. «Здравствуй, Ален». Его голос отозвался, прокатился раскаленным шаром по коже, вызывая слабость в теле. «Добрый вечер, Захар Александрович», произнесла немеющими губами, скидывая оцепенение, нервно сглотнула, но подбородок поднят выше, а взгляд прямой, не отводя глаз. Подошла к столу, положила папку для Арая на стол, сдерживая внутреннюю дрожь. «Все вопросы к Шаулову, если они у вас есть». Вдох, выдох, не забывать дышать. Ибо за грудиной драла беспощадно. И чтобы это не добило меня сейчас перед ним, развернувшись, направилась к двери. «Нам нужно поговорить», — донеслось в спину. Замерла. Медленно обернулась, снова максимально взяв в тиски воюющий внутри ад. «Ни о чем, Захар Александрович. Вы все сказали в последнюю нашу встречу». Он едва заметно скривился, и словно тень горечи мелькнула в глазах. «Я пришел извиниться. Я сделал поспешные выводы». Слова, которых подсознательно ждала, желала, но вскипевшая радость тут же задушена. Танцы на граблях? Веселый аттракцион, с этим сложно поспорить. Но меня подобные развлечения никогда не привлекали. Извинения приняты. Что-то еще? Я почти не дышала, когда смотрела в его лицо. Боялась, что сорвусь. Ален. Мягкость в его голосе едва не стала детонатором к моему срыву. Но на помощь пришла старая добрая злость. «Если ты думал, что придя сюда и сказав, что в сливе не было моей вины, я растаю и брошусь тебе на шею, ты ошибся», — произнесла ровно, почти безэмоционально. Он поднялся со своего места и сделал пару шагов ко мне. Я тут же отступила, остановился, нахмурился. «Я больше 6 лет проработала рядом с тобой, отвечая и контролируя все. От чистоты твоих рубашек до черной бухгалтерии. Я ни разу не дала повода подозревать меня в нечестности. Ни разу не дала повода сомневаться в моей преданности». Выдох, чтобы снизить градус и вернуть тон своего голоса в русло равнодушия. Получалось плохо, но я продолжила. «Там, на старой трассе, я реально готова была сдохнуть, чем хоть что-то сказать Нечаю. Я любила тебя эти 6 лет. Понимая, что ничего между нами быть не может. Любила без какой-либо надежды, а ты указал на дверь, даже не выслушав». На этих словах на моих губах появилась улыбка. Горькая, болезненная, злая. «Я рада, что ты во всем разобрался, и счастлива видеть тебя на свободе. Надеюсь, и в дальнейшем у тебя все сложится». «Но без тебя», — произнес, смотря в глаза. «Не вопрос». И я кивнула, игнорируя острую боль, тут же сковавшую внутренности. «Постараюсь сделать все, чтобы не попадаться тебе на глаза и не отсвечивать, как ты и просил, насколько это будет в моих силах». «Это лишнее. Запрет снят. Амнистия». Глухой смешок, наполненный горечью, сорвался с его губ, а в глазах заклубилась, забилась в агонии снежная вьюга. «Благодарю», — сорвалось с моих губ. Он подошел ближе на расстояние вытянутой руки, и я тут же отступила, практически упираясь спиной в стену. «Я не знаю, что мне сделать, чтобы заслужить твое прощение, ибо я бы подобного не простил», — произнес мягко, вкрадчиво, разбивая шелестом своего голоса остатки моего самообладания, разнося его на мелкие осколки. «И ты в этом права. Просто помни, что ты можешь набрать мой номер в любое время суток, в любой ситуации. И я приеду». Шаг. Его рука коснулась дверной ручки, и он вышел из кабинета. А я спиной в стену, сжав веки до красных всполохов, до помутнения. И слезы хлынули из глаз, скатываясь горячими ручейками по щекам. Зажав ладонью рот, схлипнула, сдерживая рвущееся из груди рыдания. «Разговор не состоялся?» — спросил Арай, когда я вышел на крыльцо и, вытащив из кармана пальто пачку сигарет, закурил. «Состоялся. Меня заслуженно послали нахрен», — мрачно затягиваясь сигаретой. «А ты думал, будет легко? Юмашева не терпила, и не легковерная идиотка. А то без тебя я этого не знал». И медленно выпустил дым в сторону. Разговаривать на эту тему вообще не хотелось. «Как у тебя в судах движется?» Будь-то чувствуя мое нежелание, Арай сменил тему. «Выгребаем. По двум делам штрафами отделаемся, но там реально поймали, прям в момент. Наш косяк. По остальным видно будет. А то, что вам по фоку шили с Вороновым, Астаховым и Потаповым, по официалу проведут, так как дело уже было возбуждено. Но Тамарин сказал, можно забыть и не дергаться. Кир сегодня в бильярд зовет. Приедешь?» «Знаю, чего он всех зовет. Под новый проект леваки закрывает. Потом к нему заеду, а то у меня завтра свидание с Ярмоловым. Страстное, жаркое. Поэтому мне надо подготовиться. Бельишко прикупить, парфюмчик сменить. А то он так меня любит, как же я в его руки да в старых портках». И я рассмеялся, бросив взгляд на улыбающегося Арая. «Все никак не успокоится. Да, у него стабильное обострение каждые полгода. Скучает по мне солнышко ненаглядное. Уже звезда с погон слетела, а он все как баран уперся и пытается меня за грязные трусы поймать. Ладно, поехал я. Если что, маякни». Распрощавшись с Шауловым, сел в машину, бросил Максу, чтоб вез домой, и откинул голову сиденья, прикрыв глаза. С момента, как Алена вышла из моего кабинета, мой мир будто затрещал по швам. Ощущение пустоты стало вдруг тотальным, острым и давящим. Если раньше оно останавливалось на отметке терпимо, то теперь от него хотелось выйти. Без нее не будет по-другому. Эта мысль резанула достаточно остро, а вместе с ней и ее слова. «Я любила тебя эти 6 лет». Захотелось вскрыться. Потому что снова это грёбаное чувство вины, от которого сворачивало вены и выжигало нутро. Снова своими руками все разнес в щепки. И пока в голове ни одной захудалой мысли, как это все исправить.